После периода долгой охоты на демонов юноша совсем не хотел покидать место обитания людей на продолжительный срок. Он утомился от рутины, ему хотелось чьей-нибудь компании, нормальной, а не убийственной, которую они были совсем не против ему организовать. Прямо как сейчас, совершив для них некоторое доброе дело, подросток к ним слегка привязался. Не так, чтобы он плакал при расставании, разумеется, он просто уже после нескольких часов ухода начал бы ностальгировать и по этой чашке риса, и по самим старикам. Довольно необычное чувство, которое можно ощутить только после долгого социального голодания. Интересно, можно ли как-нибудь решить эту дилемму? Сидза, яп, букв. Правильное сидение – японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу. Помимо чисто утилитарного значения, поза сидза имеет зачастую и церемониальный смысл, во многом зависящий от общественного положения, возраста и пола сидящего. 21. Село Йомитан, находящееся на острове Окинава, было основано совсем недавно, в 8 году начала 20 века. Здесь живет не более нескольких тысяч человек и все, что называется, знакомы друг с другом хотя бы по слухам или заочно, практически без исключений. Прямо сейчас на центральной площади этой деревни происходило столпотворение. Организатором всего этого был старик Джира, занимавшийся рыболовным промыслом. Собрать такую толпу было довольно легко, ведь мужчина обладал нешуточным ораторским талантом. Не стоило скептически смотреть на то, что он был всего лишь крестьянином, который подобным никогда прежде не занимался. Крайне харизматичный человек, Камисама, возбужденно воскликнул он, широко раскинув жилистые руки с улыбкой на лице. Камисама спустился на земли смертных. В его голосе было необычайно много счастья, и он непременно стремился поделиться тем с каждым присутствующим. А вот народ смотрел на него несколько приземляюще. Почти каждый присутствующий ощущал очевидные сомнения в сказанном, и это еще мягко сказано. Хотя, казалось, подобная реакция рыбака совсем не трогала. Хо-о, действительно, стоящий в первых рядах еще один старик протянул с отчетливой насмешкой, пытливо прищурив глаза. И что же Камисама потребовалось от нас, обычных людей? Не знаю, Такиши-сан. Без всяких сомнений или дополнительных размышлений он лишь покачал головой несколько разочарованно. Однако Камисама излечил моего внука и меня самого от хвори одним лишь касанием. Люди начали переговариваться и шептаться, заставляя эти слова бежать между друг другом. Подобное заявление в это время было весьма и весьма провокационно само по себе, но у старика была некая репутация честного человека, который никогда прежде не обманывал. Местный врач, сведущий в медицине, как раз и не взлюбил его за это. Уж слишком прямолинейным он был и является. Почти все здесь знали о том, что этот дедушка еще совсем недавно судорожно бегал от дома к дому, пытаясь найти помощь для своего умирающего родственника, но все было тщетно. Да и сам он вчера выглядел, выражаясь нейтрально, очень погано. После такого обычно заболевают, однако сегодня пожилой мужчина бегал так же, как и всегда. Поразительно. Упомянутый Такиши же несколько недовольно нахмурился, злобно уставившись на причину своих негативных эмоций. Поджав губы, он начал спешно расталкивать всех на своем пути, пока те лишь молча возмущались, бросая ему в спину грозные взгляды. «Вечно ты такой», — напоследок подумал он. «А еще я лично, своими собственными глазами, видел, насколько Камисама добр», — во всеуслышание заявил Джира. «Одним только касанием, Джира-сан», — с надеждой вопросила несколько тучная женщина средних лет. «Это действительно так?» «Да, я прочувствовал это на себе лично». Теперь большая часть, уже не стесняясь, горланила вовсю. Подобная весть была крайне поразительна, однако, учитывая высокую религиозность этой страны в эти времена, такое заявление воспринималось положительно. Достоверность этих слов подтверждалась, так сказать, лично. Людям оставалось лишь поглядеть на так называемого Камисама своими собственными зенками. Широко раскрыв очи, Ханаровский часто задышал. Кошмар. Ему приснился страшный сон. Нет, все происходящее все еще оставалось неприятной реальностью. Но Никита видел свой прошлый, родной дом, и тварь в нем, как та, скаля свои незримые клыки, творила с его матерью нечто страшное, совершенно мерзкое, при этом ужасно гагача, абсолютно сумасшедшее и неконкретное сновидение, как и практически любой другой кошмар у любого же человека, ну и у нелюдя, наверное. Удивительным было то, что юноша, собственно, смог заснуть. Видимо, этот процесс никак не подавлялся новой сутью подростка, что, конечно, было очень приятно. Он был необязателен, но помогал разгрузить кипящую голову. Сплошные плюсы. Погрязнув в патоке текущих одно за одним событий, он совсем упустил из виду свою главную мысль и цель. Не задумывался о ней уже ежечасно, лишь идя напрямик. Его определенно напрягал тот факт, что он не знал конкретного пути к выполнению своей архиважной задачи. Слепой решимости хватило лишь на время, чуть превышающее неделю. Спать в чужом жилище, во всех смыслах, было невероятно неловко. Но разве у него был другой выбор? Не на улице же, хотя бы в отдельной комнате. Было несколько неуютно наблюдать за тем, как пожилая пара пыталась перенести своего внука собственноручно, а потому он помог им и сделал то в одиночку, что для него килограмм 60, ничего. Зато для парочки это было удивительно, но не слишком. Не каждый день увидишь Бога, который таскает подобный вес играючи, словно килограмм сахара. Потянувшись без всякой логической причины, а лишь по привычке, парень пошел вперед аккуратно, неспешно, не только из-за собственной массы, но и из-за шума, который он слышал снаружи. Тот был абсолютно неразборчивым, однако подобная какофония немного напрягала. С этим стоило разобраться, особенно если у пришедших есть какие-то дурные намерения. Открыв на своем пути преграду в виде сёдзи, Никита увидел самую настоящую замолкшую толпу и знакомого старца. Все они, кроме второго, глядели на него с любопытством и удивлением. Поступь у него определенно чрезвычайно громкая. Впрочем, Ханаровский тоже был не слабо поражен. 22, искра, буря, безумие. Удивленные взгляды неожиданных гостей и Никиты пересеклись, пока он недоуменно уделял каждому лишь мгновение своего внимания. Карие глаза бегали от человека к человеку, судорожно пытаясь найти ответ на вопрос, какого черта они все здесь собрались. Комиссама, Джира обратился к Ханаровскому первее, чем то успел бы сделать он. А, тут же бросив на него свой пораженный взор, юноша нахмурился. Что здесь происходит, Джира? Он не утруждал себя использованием японских ханарификов, так как то ему не нравилось. Старца подобное не смущало по очевидным причинам. С каких это пор божество должно удостаивать обычного смертного такой чести? Общение на «вы» со стороны такого бога – уже нечто запредельное. Они пришли, чтобы убедиться в вашем прибытии на эти земли, воодушевленно воскликнул пожилой мужчина. Парень в красноречивом молчании уставился на человека напротив. Допустим, ориентировался в необычных ситуациях подросток теперь на удивление быстро. За то время, пока он охотился на демонов, Никита лично наблюдал за самыми неожиданными развилками в каждой отдельной битве, и это, по сравнению с тем, сущая мелочь. Впрочем, в том, что сделал старый рыбак, были и свои плюсы. Самый очевидный – компания. Верно, пареньку хотелось самого банального общения, желательно очень обильного. Второй – комфорт. Он теперь, конечно, круче Чака Норриса и Джона Рэмбо вместе взятых, но точно не психологически. Ему нужна ментальная разгрузка, он просто нуждается в каком-либо уюте хотя бы на самом ничтожном уровне. Врать себе не стоило, и юноша совсем не нуждался в чужих ресурсах или поддержке. Информацию он может добывать сам, самым очевидным образом, да и он же, что называется, человек-армия. Ни один демон, теоретически, не сможет от него спрятаться или победить окончательно. Зато эго пацана, оно требовало дани. Это, разумеется, утрирование, ведь каким-нибудь безумным мегаломаном он не стал, но сам факт своего оглушительного превосходства практически над каждым его радовал неописуемо. Шутка ли, но в перспективе он был способен разбрасываться десятками тонн, будто это была какая-нибудь пустая пятилитровая баклажка. Как тут не возгордишься? В некоторой мере подросток, ощущая подспудные легкие уколы совести и смущения с непривычки, был удовлетворен подобным отношением к себе. Раздражали его только всякие формальности и эти суффиксы, так как это казалось уже лишним. Тем не менее, ему не хватало простого житейского опыта, и потому ему мог пригодиться чей-нибудь совет. Да, чей-нибудь. Может быть, благодаря связям, я смогу найти какого-нибудь мага, который поможет мне с моей проблемой, подумал Ханаровский. Ну или жреца, раз уж я в Японии. Все-таки стоило учитывать тот факт, что треклятый джинн упоминал какого-то мага, который его, наверняка, в лампу и заточил. Либо это была какая-то издевательская шутка со стороны второго, либо его же действия и послужили вдохновением для всемирно известной сказки. Могут же и здесь найтись такие, в этом стоило убедиться. На все размышления в разуме ушло лишь считанное мгновение, через которое из молчавшей прежде толпы вылетел вполне ожидаемый вопрос: «А вы правда комиссама?» Тон был взволнованным, заинтересованным, как у какого-то случайного зеваки. «Вы действительно вылечили Джиро-сана и его внука одним прикосновением?» «Да», сомневаясь лишь никчемный промежуток времени, Никита дал свой ответ. «Так и есть». Возмущенный и обиженный взгляд старика упал куда-то в центр столпотворения, но потом тот стал довольным, будто что-то предельно очевидное подтвердилось. Через мгновение он вернул свой довольный и благодарный взор на юношу. «А поможете ли вы тогда нам?» Женский голос был весьма возбужденным. «Конечно», без всяких раздумий ответил он. «Действительно, какие могут быть думы? Услуга за услугу. У меня дочь». Случайный вскрик вырвался из загомонившей кучи. «А у меня?» Тот прервал другой. Никита недоуменно смотрел на образовавшуюся кашу из звуков, не зная, что предпринять, но с этим вопросом ему помог уже человек, что стоял близ него. Широко раскинув свои руки в стороны и замахав теми, старый Джиро звучно закричал, легко переступая в этом пункте даже всю толпу. Тишина. Его лицо покраснело то ли от злости, то ли, собственно, от натуги. «Молчать всем. Проявите должное уважение к комиссама». Сдержав усталый вздох, парень кивнул сам себе и спокойно, а также четко сказал: «Я буду начинать помогать с самых тяжелых случаев, и очередь дойдет до каждого». 23. Птицы щебечут, трава отдает блеском благодаря утренней росе, а солнце ярко светит. Садзу отстукивала свои унылые глухие удары, проливая накопившуюся воду обратно в пруд, обрамленный большими и красивыми гладкими камнями. В нем же бесцельно плавали декоративные карпы. Земля была уложена специальной галькой, на которой восседали несколько людей, преклонив одно колено. Впереди же всей композиции стоял юноша с изящным женственным лицом и сиреневыми глазами. На его лике отпечаталась доброта и безграничное понимание. Подле него незаметной беловласой тенью стояла прекрасная женщина. «Сегодня такое чудесное утро», — с лаской протянул он, вслушиваясь в ответное молчание. «А небо столь голубое». Создавалось впечатление, что глава семьи Убуешики действительно наслаждался этим зрелищем, будто до расставания с тем оставалось совсем немного, лишь ничтожный миг. Глубоко вдохнув воздух, он с прежней улыбкой выдохнул тот: «Я рад, что мы проводим собрание столпов в прежнем составе, друзья мои». Его тон журчал ключом, будучи нежным, непередаваемо приятным. «Каждый из нас безгранично рад видеть вас, господин». Старческий глаз человека в маске Тенгу прозвучал утвердительно, словно это факт. «Благодарю вас, Саканджи-сан». Кагая благодарно кивнул. «Осведомлен ли каждый из вас о причине, по которой началось собрание?» «Разумеется, Убуешики сама», — ответил все тот же столб воды. «Веками демоны боялись лика самого главного нашего защитника. Начал он издалека. Солнце». Каждый присутствующий, кроме жены главы обозначенной семьи, напряженно молчал. Все они знали пугающие и странные вести, поступившие от двух истребителей демонов, которые как раз-таки находились здесь и сейчас. Те, так же как и остальные охотники, преклонили колено и голову, пока их губы дрожали от волнения. «Однако до нашего корпуса дошла ужасающая весть», — несколько печально проговорил юноша. «Появился они, покоривший свою слабость перед солнцем, находящийся здесь пожилой и очень хмурый столб грома, Джигара Куваджима», протяжно сглотнул, представляя такую реальность. Остальные хашира не проявили своего волнения так явно, но то было ясно по их лицам. Пожалуй, с этой стороны был защищен лишь Саканджи Уракадаки. «Господин», подняв свою голову и посмотрев прямиком в нежные глаза почти что мальчика, столб пламени обратился к нему с отчетливым уважением. «Вот они смогут дать более развернутые пояснения по этому поводу». Желтый зрачок суровых очей Шинджура Рингаку устремился на двух потеющих охотников, которые не смели поднять свои зеницы в присутствии сильнейших членов организации. Ласковый взор Кагаи упал теперь на них, и он призывно заговорил. «Судзуки-сан, Танака-сан, о чем вы можете нам поведать? Он помнит наши фамилии». Мысль обоих была совершенно синхронна, однако они не стали озвучивать ту вслух. Переглянувшись между друг другом, они с помощью одного только контакта своих глаз определились, кто будет делать доклад. Парень кивнул девушке, чтобы затем поднять свою голову и посмотреть на молодого Убуешики Кагаю. «Господин, мы нашли его по горячим следам». Вдаваясь в воспоминания, он едва нахмурился. Он убил случайного прохожего, из-за чего среди людей случилась паника и давка. Еще он очень тяжелый и, по-видимому, перепрыгивал преграды на своем пути, оставляя огромные следы. Хашира реагировали на подобные комментарии весьма стоически, сосредоточив все свое внимание на этом рассказе. Взяв мгновение на последовавшие размышления, Танака продолжил дальше, сохраняя в своем тоне толику сомнений. «Мы нашли его привалившимся к стене дома, когда он спал». «Спал!» – пораженно воскликнул Шинджура, совсем некультурно перебивая его. «А не спал? Что за бред ты несешь? Неужто провести вокруг пальца нас решил?» Став совсем непримечательным под этим тяжелым и жгучим гневом, парень задрожал, как осиновый лист. «Шинджура-сан, не стоит рубить с плеча!» – участливо заметил юноша, обращая удивленное внимание истребителя на себя. «Давайте дослушаем Танака-сана. Прошу прощения». Престыженно опустив голову, взрослый мужчина тут же замолчал и слегка прикусил губу. «Он предложил нам договориться после того, как регенерировал отсеченную голову». Придя в себя, парень проговорил, заставив некоторых ахнуть. «И после нашего отказа предпринял попытку побега, но мы смогли ее пресечь. Однако бой мы проиграли и нас пощадили. Мы наблюдали, как за этим демоном восходило солнце, но он не умер». Столь изящное место погрузилось в поразительную тишину, которую нарушали лишь привычные трели птичек и журчание прудика с размеренным постукиванием бамбука возле него же. Наконец, что-то тщательно обдумав, молодой Кагая стал излагать свои мысли. «Благодарю вас за ваши старания, Судзуки-сан, Танака-сан». Улыбка вновь тронула едва бледноватый лик доброго юноши, когда он через секунду перешел к насущной теме. «Уважаемые столпы, вы должны попытаться найти этого странного демона и вежливо уговорить его прийти сюда». Но Джигара и Шинджура вскочили в едином порыве недоумения одновременно. «При всем моем уважении к вам, Убуешики-сама, но я не согласен». Гёми Химеджима категорически возразил, нахмурив брови над слепыми глазами. «Ни один демон не должен знать расположение базы охотников на демонов. Тем более такой». Шинджура, устало выдохнув, сел и стал ждать ответа, тогда как Куваджима кивнул в согласии. «Прошу прощения за столь наглую просьбу, но я прошу вас довериться моему предчувствию на этот счет, уважаемые столпы». Молодой человек слегка наклонил голову. Дуэт истребителей, молчавший прежде, теперь недоуменно наблюдал за всем происходящим. Имевшие возражения прежде, сильнейшие убийцы нечисти, пусть и с некоторыми сомнениями, успокоились. «Гёми-сан, Саканджи-сан, это задание я доверяю вам. Садзу, яб, садзу, устройство, используемое в японских садах, обычно изготавливаемое из бамбука, садзу состоит из вертикальных стоек и прикрепленного к ним пустотелого коромысла, в которое через находящуюся сверху трубку или желоб поступает вода. При наполнении коромысла вес воды заставляет его опрокинуться, при этом вода выливается, а коромысло издает резкий звук, ударяясь о твердую поверхность снизу. Опорожненное коромысло возвращается в исходное положение, снова наполняясь водой. Производимый звук должен спугнуть животных-вредителей, которые могут объедать садовые растения. Ритмичный стук среди тишины сада напоминает посетителям сада о течении времени. Также используется для декоративных целей в помещениях. Тенгу, яб, дословно, небесная собака. Китайск, тяньгоу, существо из японских поверий. В японских верованиях тенгу – тератологическое существо. Представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Тенгу очень часто носит одежду горного отшельника, ямабуси, он наделен огромной силой. 24. Сёдзи отворились с характерным звуком, а за ними показался Джира. На руках он держал какого-то мальчишку со скукоженным от боли лицом. Тот был одет в красное хари и выцветшее серое кимоно под ним. Заметив кое-что, Никита вздрогнул и с характерным болезненным шипением вдохнул воздух ртом. Правая нога пациента была вывернута под неестественным углом, а из голени можно было увидеть торчащую кроваво-белую кость, пробившую плоть и посиневшую кожу. На лбу ребенка проступила крупная испарина, а сам он то часто-часто дышал, то переставал это делать совсем, морща свой лик еще больше. Рыбак положил его на футон, который был возле подушки, выполняющий роль стула, на которой Ханаровский как раз и сидел в позе сейдза. Пацан же в очередной раз скривился. Совершенно легко было разглядеть, что место травмы уже начало гноиться, а некоторые участки покрылись темной корочкой. У паренька лихорадка. Повреждение получено далеко не сегодня и даже не вчера. Жесть. Завороженно пробормотал юноша на родном для себя русском. Что, Камисама? Недоуменно переспросил жилистый старец. Ничего. Совершенно без акцента упомянутый бог ответил уже на японском, несколько отстраненно. Он задумался о том, что ему с этим делать. Ну, заражение ликвидировать он сможет легко, благо опыт уже есть. Но вот что делать с открытым переломом, вопрос тоже открытый. Он же не какой-нибудь там костоправ. Да и тут все намного сложнее, чем просто вернуть кость на место, ведь есть еще и поврежденные ткани. Такую ногу разве что во времени возвращать. Подожди-ка. Казалось, подростка озарила гениальная идея. Возвратить. Джира, ты сейчас только не пугайся. Помедлив мгновение, он попросил. Так надо. Как скажете, Камисама. Серьезно кивнул он без всяких посторонних вопросов. Поразительное и бескомпромиссное доверие. Рука Ханаровского приземлилась на таз ребенка. Из первой вылез маленький-маленький шип, пробивший кожу, а потом из него полноценной ордой высыпался вирус. Он был нестабильным и, казалось, был готов морфировать прямо здесь и сейчас во что-то совсем иное. Тем не менее, каждая единица следовала по строгому пути, направляясь к точкам, где находились трудноразличимые нервные окончания. Обратившись, к примеру, со своего тела, Никита знал, какая его часть должна отвечать за боль. Он знал из школьных учебников по биологии, что боль передается электрическими импульсами от этих нервных окончаний как раз до мозга, но у него такого не происходило. В этом не было нужды, потому что его организм сам все исправит и постороннее вмешательство не нужно. Боль для него – бесполезная фикция, потому ее и нет. Однако красный свет копировал шаблон абсолютно идеально, без каких-либо ошибок или исправлений. Фактически, ни один орган в теле юноши, кроме мышц и костей, не выполняет своей функции, выбранной природой, и существует просто, как говорится, чтобы был. Но такая условность послужила отличным подспорьем для сегодняшней операции. Беря пример с собственной конечности, Ханаровский направил биологическое оружие прямиком к незримой сетке. Добравшись до той, оно начало поглощать электричество, проводя импульсы через себя в никуда. Очень удобно. Пожалуй, мальчик, задышавший более-менее спокойно, был с этим согласен, пусть и бредил. Его серые и бледные губы знаменовали какие-то слова, которые, увы, звук не сопровождал. Убрав свою руку с чужого таза, идеальный симбиоз человека и красного света начал трансформировать ее. Приобретая аморфную и жидкую форму, та начала напоминать привычные когти. Находящийся совсем рядом Джира мгновенно сбледнул и расширил свои глаза, но с места не дернулся. Нелюдь же едва нахмурился, примиряясь. Он не обладал хирургическими знаниями, а потому не знал, как проводить ампутацию правильно. Оставалось надеяться лишь на чистоту и скорость одного единственного движения. Монструозная лапа сложила все пальцы, кроме указательного, а затем размылась в невероятно быстром движении. То было настолько стремительным, что ускользало от обычного человеческого глаза. Кровь, мгновенно отрезанная часть тела аж подпрыгнула от вложенного нечеловеческого усилия, тогда как на татами появилась легкая царапина. Еще чуть-чуть, и тот был бы безжалостно разрублен. Несчастный рыбак безумно задрожал и стал походить на только что купленную простыню. Тем не менее, он ограничился лишь прокушенной до алых капель губой. Опаснейшие и острейшие, пока что, оружие в арсенале Никиты тут же поплыло, обращаясь все тем же вишневым жидким фаршем, который был мгновенно прислонен к оставшемуся обрубку. Мальчишка, казалось, никак не смутился и не ощутил потерю своей конечности. Одновременно с этим из тела Ханаровского вылетели многочисленные жгуты, ставшие поглощать отсеченную плоть. Из прежнего нечто стало вырисовываться. Нога, багровая и кровавая, но нога, кость внутри, чье появление осталось незаметным, натянутые мышцы, сухожилия, прежние нервы. Красный свет копировал поглощенный прообраз полностью дословно, даже генетически. Разница была только в том, что получившаяся конечность была абсолютно целой и немного бледноватой, еще не находилась под солнцем. Обрубка как и не было, а малец будто ходил в странных штанах, прикрывавших лишь пояс и одну ногу. Именно такое создавалось впечатление. Вроде сепсис, да, переспросил сам себя юноша, а затем кивнул. Да, он абсолютно точно помнил, что именно это называли сепсисом, оно же, заражение крови. Инфекция зашла так далеко, что распространилась по всему телу ребенка, и теперь он страдает от тотальной инфекционной интоксикации. Ну, он уже знает, что делать с обычной болезнью, пусть и крайне запущенной. Повторив то же, что и с внуком Джира, подросток оглянулся как раз на него, узрев на морщинистом лице того безграничное восхищение. пусть и бледный, но он прямо-таки сиял. «Понятно, почему?» Довольно улыбнувшись краешком губ, он окликнул старца. «Джира, передай его родне, чтоб давали много жидкости». Припоминая такую деталь из советов врачей, парень дал свой, и он обязательно поправится. «Пусть следующий заходит». 25. Задумчивым взором юноша прожигал потолок. На улице сверкала луна, а где-то там, в глубине теней, пели свою незатейливую песенку цикады. День у подростка вышел весьма нагруженным, и сейчас, закинув руки за голову, он на нем и размышлял. Десятки людей, у всех свои проблемы, и каждому он помог. Ничего такого серьезного, как в первом случае, не происходило, однако нашелся еще один человек с переломом. Правда, тот был свежий и закрытый, а потому особой опасности для жизни пострадавшего он не представлял. Тем не менее, ничего приятного в том не было. В какой раз он за сегодня устало вздыхает. Благодарные местные жители стремились бить ему поклоны, однако Джира, по просьбе самого Никиты, никого внутрь не пускал. Завтра выскажут все свои спасибо. Сейчас он пытался заснуть, но, как это обычно бывает, не выходило. Недостаточно морально утомился, вполне возможно. Внимание подростка привлек странный глухой стук, будто тот был совсем невесомым, по деревяшке. В округе замолкло все, кроме бесстыжего ветерка. Раздраженно цыкнув, парень поднялся на щуплые ноги, чтобы затем неспешно зашагать прямиком ко входу. Он не слышал звука приближения кого-либо к этому дому. Рывком раскрыв сёдзи, он совсем не удивился, когда увидел перед собой белоснежную харю. Широко раскрытая бездна рта и чернейшие впадины вместо глаз, внутри которых, казалось, плавали чьи-то страдающие лица. Из раскрытой пасти несло влажной землей и тленом, пока трехметровая горбатая фигура в одних лишь рваных штанах нависала над Ханаровским. «Глаза, свои глаза, отдай мне их!» Тихо, словно ядовитая змея, демоническое отродье зашипело. Юноша же был совсем не впечатлен. Его острый взгляд был вызовом для демона, а затем его очи ехидно сощурились, и он будто что-то заживал. Эта странная сцена продолжалась несколько секунд, но тварь не спешила что-либо предпринимать, по-видимому, ожидая ответа. Красноватая слюна залетела прямо в широко раскрытый зев. «На, попей!» Наглая ухмылка исказила лицо без видимых изъянов. Повисла тянущая тишина. На непропорционально большом лбу они запульсировали громадные вены то ли гнева, то ли из-за вируса. Все это длилось еще несколько мгновений, пока пасть не разошлась еще больше. Настолько широко, словно была резиновой. Мышцы у рта задвигались, готовясь издать оглушительный вой обиды, боли и ненависти, но неописуемо быстрый удар в то же самое отверстие завершил эти порывы, а затем опрокинул их источник. Из шеи людоеда показались блестящие лезвия необычного металла, которые затем вонзились в землю, легко пробив ту. Яростный взгляд карих глаз встретился с безраздельной чернейшей глубиной вражеских. «Придурок, дети же уже в это время спят». Никита был явно недоволен. «Умри», сказанное прозвучало со злобой. Примерно так же человек приговаривает, когда давит очередного таракана. Хилый кулак ударил чудовище один раз, затем второй, пока то не было поглощено. Отряхивая чистые руки, Ханаровский поднялся с земли. «А вот и потерянная масса», задумчиво подметил он. «Даже с вершком еще, комиссама». Взволнованный старческий голос Джира, прибежавшего на грохот, в очередной раз разорвал здешнюю ночную тишину. «Что случилось?» «Да так, демона у». На мгновение осекшись, он исправился. «Изгнал демона». Пораженно вздохнул он, пересекаясь взорами с развернувшимся юношей. «Верно», кивнул Никита. «Посади глицинию, их здесь больше не будет». Старик нахмурил кустистые седые брови и опустил взгляд вниз, о чем-то задумавшись. Определившись, он направил решительный взгляд к Ханаровскому. «Спасибо за совет, комиссама», и тут же склонился в поклоне. «Бесконечно благодарю вас за наше спасение». Едва дернув губой, Никита спросил: «Как там твой внук?» Его тон был участливым. «Вашими усилиями уже почти в порядке, комиссама», воодушевленно ответил рыбак. «Вскоре он окончательно восстановится и сможет встать с футона». «Это хорошо», юноша искренне улыбнулся. «Ну, спокойной ночи тебе, и вам, комиссама», вновь догадза. Семьи вчерашних пациентов и сами они, из тех, что могли, прямо сейчас благодушно и со всей искренностью благодарили Бога устно. Подросток же смотрел на это с некоторой дрожью. Подобное определенно может войти в привычку. 26. Как глубоко может быть благодарен человек? Это неоднозначный вопрос, и определенного ответа на него не существует. Разные люди бродят по этому миру, и один из них не забудет даже отданную монету, а другой предаст после собственного же спасения. Сколько живых существ, столько их вариантов. Однако Никиту в данный момент это совсем не волновало. Душа его трепетала то ли в смятении, то ли в возбуждении. Когда ему кланялся в ноги один или два человека, то это казалось ему странным, но когда то же самое делала целая толпа, подобное воодушевляло, заставляя гордиться собственными достижениями. Ведь не за просто так каждый из присутствующих склонился в догадзе. Нет, он спасал их детей, отцов, матерей, дедов и бабушек. Они видели в нем самого настоящего бога, а не того, о котором пишут лишь в сказаниях или мифологии. Сама мысль о том, чтобы стать для кого-то божеством, была неописуема. Власть всегда желаема, тем более настолько обширная. Крайне опасное чувство, с которым очень трудно заметить, когда зайдешь слишком далеко. Есть ли для меня это далеко вообще? Его дыхание углубилось, когда он подумал: с моей-то силой. Решительно отбросив такую мысль, юноша уставился на восклицающую толпу. «Благодарим вас, Камисама!» — горячо кричало скопище одновременно, порой даже перебивая друг друга. Впереди всей собравшейся компании находился Джирай, чуть позади – его семья, счастливая да нельзя бабушка, Йосика, и бледноватый парень 14 лет, Акихира. Второй, пусть и был довольно слаб после пережитого, своего спасибо не умолял. Казалось, в его уставших глазах сиял совсем не подходящий им в данный момент огонь жизни. Практически такой же был и у каждого, кому он помог. Долг жизни в этой стране значил очень многое, особенно перед кем-то, кого эти люди принимают за бога. Все действо происходило на улице, потому как в доме старика для всех вероятных посетителей места не хватило бы. Тех же это весьма смущало. Обычно, поклоняясь какому-либо богу, японцы приходят в его храм, где оставляют свои молитвы и подношения. У некого культа вечного рая, во главе которого, кстати, стоит вторая высшая луна, была несколько другая система. Так как Даума, лидер секты, был наместником бога на земле, то все молитвы и просьбы второму передавались через самого него же. В голову Никите закралась похожая идея. Он крайне сомневался, что такой могущественный демон помогает кому-то фактически, но та харизма, запечатленная в памяти Каману и намертво, все прекрасно объясняла. Он и сам бы наверняка последовал за этим самым Даумой, если бы не его знание о настоящей сущности того, да и, что уж греха таить, собственной силы. Приобретая ее, человек более не хочет за кем-либо следовать и, тем более, подчиняться или поклоняться. Он начинает считать, что вполне самодостаточен. Ему не нужен путеводитель, а своей финансовой или фактической силой он пробьет себе тропу вперед. Впрочем, как и везде, тут тоже есть свои исключения. Не зная, как двигаться далее раньше, Ханаровский теперь полнился уверенностью в своем будущем пути. Поздно вечером, практически в ночь, старик Джира отправился прямиком в ближайший крупный город на острове Окинава, прямо к знакомому садоводу, который может продать ему саженцы глицинии. Принципиальный дед сел на лошадь, одолженную у приятеля, как только закончился всеми своими дневными делами. Советами своего благодетеля он решил не пренебрегать, не дождавшись даже утра. Путь на скакуне к точке назначения занимал примерно половину суток, а надо ведь вернуться еще и обратно. Жители из провинции испытывали некоторую зависть к тем, кто проживал в центральных регионах и мог позволить себе приобрести новенький японский, немецкий или американский автомобиль. Хотя даже для столицы и прилегающих городов это было крайне дорогое удовольствие. Только весьма богатые люди могли позволить себе купить его и при этом не ужимать собственные траты на повседневные вещи. Не будь дураком, Никита прекрасно знал, чем может закончиться ночная вылазка упертого старика, но отговаривать он его не стал. Лишь дал наставления, с помощью которых ему не суждено будет наткнуться на кровожадных они. Обмозговав примерный путь по примечаниям пожилого мужчины, Ханаровский наметил тот через места, где уже успел пройтись своей недюжинной силой. Демоны – существа весьма нерасторопные, и их территории практически никогда не изменяются. Практически потому, что конкретные члены шестерки низших из дюжины бесовских лун иногда желают расширять свои территории, или потому, что некоторые людоеды скоропостижно умирают от острого лезвия клинка Ничерин. О втором вести, порой, распространяются слишком уж медленно. Если отобравший чужую землю монстр хотя бы уведомляет другого, чтобы похвастаться и чтобы тот зря не лез, то вот истребители этого делать нужным не считают. В общем, дорога, которую описал юноша, должна быть безопасной еще года два или три минимум. Вот сейчас перед идеальным симбиозом человека и вируса на коленях сидела Кихира, а рядом с ним его бабушка. Вся троица распивала чай, здесь к нему относились по-особенному. Кружев, конечно, в буднях крестьян не было, но заваривали эти листья здешние хозяйки очень хорошо. «Камисама, большое вам спасибо за мое спасение!» Паренек доброжелательно улыбнулся, когда поднял глаза на своего спасителя. «Угу!» Не отрываясь от горячего напитка, Никита отстраненно кивнул, уже привык. «Чем я могу отплатить вам свой долг?» – воодушевленно спросил он. Подняв свои карие зеницы на этого мальчишку, Ханаровский все-таки оторвался от чая и дал свой ответ. «Стань для своего деда надежной опорой и заменой!» «Ах!» Мальчик восхищенно вздохнул в какой-то своей догадке, а затем активно закивал. «Конечно, юноше, на самом-то деле, просто не хотелось что-либо брать у этого подростка, но убедить отстать-то нужно было». 27. Джира вернулся, как и предполагалось изначально, примерно через сутки. Пусть Никита и пытался делать вид, что он знает конечный итог, но в глубине разума он все же задавал себе вопрос, а что же будет. Его жена и внук же не переживали от слова совсем, ведь мужчина ничего так и не сказал им про демона, который пришел на чаек. Затрагивая тему той жестокой твари, то он несколько выделялся даже на фоне своих сородичей. Пускай каждый демон и питал слабость к садизму, причем не маленькую, но этот кадр таковым был еще при своей человеческой жизни, а в людоедской ипостаси разошился и вовсе на славу. Баловаться с чужими глазами он был мастак, тем не менее этот монстр был не здешний. Он прибыл на Окинаву относительно недавно, лет 15 назад, и тогда же остановился на этой территории. Каково было его удивление, когда здесь начало образовываться приличное людское поселение, не передать словами. Обычно слабакам, вроде него, подобный куш не достается до самой их насильной смерти. Будучи чудовищем довольно специфичным, он решил, что торопиться некуда, и подарил местным страшную легенду про очередного японского злого духа. Мол, каждый, кто покидает дом после определенного времени суток, пропадает без вести и следа. Пусть это и была чушь, ведь он выбирал своих жертв случайно и забирал их порой прямиком из футона. Ну а от подробностей дальнейших событий, происходящих с похищенными, Ханаровского слегка передергивало. Это даже с учетом того, что он успел привыкнуть к жестокости этих бледных ублюдков. Наиболее полезным было то, что юноша узнал расклад среди демонической братии за пределами острова, на котором он очнулся. По информации о крупных шишках, дюжине лун, ничего нового не было, однако раскрылись земли намного более мелких тварей, а также стало понятно, чего от них можно было ожидать. В принципе, ничего кардинально отличающегося в них не было, разве что диалект японского другой. Во всяком случае, для подростка то проблемой не было. Если он захочет выучить диалект, то сделает это с помощью новой местной твари, хотя ему и вовсе не о чем с теми разговаривать. Подросток решил, что обязательно организует к ним визит. Дни текли нерасторопно, не устремляясь вдаль гепардом. У пацана была впереди целая вечность, а вот люди, не обладавшие подобным даром, все продолжали ходить к нему, чего он за это время только не успел повидать. Различные абсцессы, ожоги, больные зубы. Никита, конечно, брюзгой не был, но не сказать, что подобное ему нравилось. Все эти недостатки компенсировались благодарными и фанатичными взглядами, которые он получал. Последним гвоздем, забитым в крышку гроба его скромности, стал собственный храм Ханаровского. Он, конечно, назывался не так, среди здешнего населения юноша прослыл как Никита Ноками. Прямо так, это имя показалось местным весьма необычным, но разве таким и не должен быть Бог? Он ведь и должен быть далек от людского мира. Подобный взгляд на вещи у этих людей казался идеальному воплощению вируса забавным. Возвращаясь к теме храма, для того была сделана пока что лишь основа. Люди не скупились на покупку материалов и оплату работы строителей. Скидывались, как говорится, почти что всем селом. Находились и те, кто соглашался работать бесплатно. Это были люди, выручил которых непосредственно Никита. Все буквально цвело и пахло, общее настроение росло, но не может быть все так идеально. Сущая мелочь, но все равно ведь неприятно. Врач, который был таковым в этом поселении до этого единственным, прямо сейчас находился перед нелюдем. Его суровый в непременной праведности собственных убеждений взгляд и цепко сжатые губы говорили о весьма дурном настроении этого пожилого и уважаемого человека. Уважаемого до недавних пор. На глазах он носил весьма толстые очки, был довольно полным и лысым. Не урод, но и не красавец. Как вы смеете? Это было первое, что он произнес, как только встретился с божеством. Как смеете вы? Веко мужчины задергалось, когда его голос слегка сорвался на высокие частоты. Если присмотреться, то можно было легко разглядеть в его глазах очень красные и болезненно выглядящие капилляры, которые угрожали своему хозяину вот-вот лопнуть. Смею что, Никита не был впечатлен абсолютно, когда слегка приподнял бровь. В его глупой улыбочке легко было разглядеть недоумение и то, что ситуация казалась ему забавной. «Обманывать людей», — четко вымолвил он, чувственно притопнув ногой с европейской лакированной туфлей. «Обманывать моих пациентов, в конце-то концов, правда, что ли?» Молодой человек весело прыснул. «Смешно тебе», — он задохнулся от такой наглости, растеряв в своем тоне всякие намеки даже на формальное уважение. «Ты как смеешь себя ками называть, сопляк, не смеши мои подковы». Грудь подростка уже подрагивала, когда он был готов прямо здесь залиться хохотом. «Мне кажется, ты погорячился, дедуля». Особой скромностью мальчишка совсем не отличался и умел вести себя вызывающе. Это касалось и старшего поколения в том числе. Эта его ненужная грубость порой доводила до жирных двоек в дневнике и журнале. А какая разница? Мать не наказывала за них, а в четверти все равно тройку натянут. Тем более и ситуация была необычной. Он отныне не был среднестатистическим человеком, которому хватит лишь одного хорошего удара по голове. «Не смеши мои подковы», зрачки врача опасно сузились, когда он прошипел. Он не понимал это выражение, но основной контекст был вполне ясен. «Посмотрим, как долго ты еще сможешь смеяться, паршивец». Разглядев каждую черточку лица без изъянов, он звучно развернулся и зашагал дальше по улице, по-видимому, к себе домой. «Давай, давай, удиви меня», вдогонку бросил ему Никита. 28. По большому дому разлетелся звучный хлопок. Хозяин этого жилища покраснел лицом, а его дыхание сбилось, пока он яростно метался взглядом от одного предмета мебели к другому. Не найдя то, что стоило бы разбить, он глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул. Достав из кармана приличных брюк медный ключ, он закрыл им обыкновенную деревянную дверь, такую же, какую используют большинство жителей стран, что западнее. Здесь же, в Японии, она стоила довольно дорого. Джуничи Сато спешно снял свои любимые туфли, а затем минул прихожую, на ходу потирая переносицу. Он направился в спальню. Пора собирать некоторые свои пожитки и отправляться вершить собственную правду. Уж больно нагл тот мальчишка оказался. Смеяться ему, столь уважаемому человеку, прямо в лицо и врать каждому, что ты являешься божеством. Непростительно. Маленький ублюдок. Губы человека скривились, когда он злобно просипел себе под нос, закидывая в мешок очередную сотню иен. Впервые он заподозрил нечто странное тогда, когда к нему не принесли пациента, что заработал себе открытый перелом. Разумеется, о подобном его уведомили заинтересованные родители сразу же, однако у него были важные дела, так что дезинфекция и фиксация конечности показалась ему пока что достаточной мерой. В любом случае все вело к ампутации, а потом, когда к нему перестали ходить люди вовсе, подозревать было уже нечего. Каждый, кто прежде договаривался с ним о посещении и предоставлении ему услуг, просто не появлялся. Раздосадованный этим врач поспешил выяснить источник своих проблем, и им оказался какой-то сопляк, успевший прослыть богом. Это не учитывая того, что он проживал у рыбака Джира, того, кто зачастую портил ему все настроение своей ненужной искренностью. Тут и там бегали служки и пересуды, которые рассказывали о некоем Никите, он же Камисама, что исцелял абсолютно любой недуг. Люди были радостны, счастливы и преисполнены желанием действовать. Джуничи стала посещать навязчивая мысль о том, что он больше здесь никому и не нужен, а та быстро переросла в нешуточный гнев. Отныне его встречали лишь недобрые взгляды. Пользуясь уважением у местных, он совсем не привык к такому холодному отношению к своей персоне. Однако он решил, что люди сами вскоре раскопают правду, а потом и он придет, смотря на тех сверху вниз. Надежда была тщетной. Прошло больше недели, а ничего так и не изменилось, так что мужчина решил поговорить с этим пацаном лично. Мордой он действительно вышел, вот только разрез глаз у него был не японский. Гайдзин. Каково было лицо Сато, когда он услышал чистую речь на его родном языке и даже без иностранного акцента, словами было не передать. А вот выражения у этого бога были определенно странные. «Ничего, я тебя проучу». Джуничи сощурился, смахивая с лица набежавший пот. «Не смеши мои подковы», задело его особенно. Фраза звучала очень странно, но доктор не мог отделаться от ощущения, что над ним, без всяких скидок, насмехаются. Насмехаются над тем, кто давно забыл про саму возможность подобного. Над тем, кто достиг немалых высот в почитаемой профессии. Он не мог стерпеть подобного. Это било по практически самому ценному, что он имел на данный момент, его эго. Врачебная специальность в стране восходящего солнца и, тем более, в эти времена была крайне уважаема и прибыльна. Получить профильные знания было невероятно трудно в силу многих обстоятельств, особенно если ты вышел из крестьян. Тем не менее, он совсем не жалел себя во время изучения немецких книг о медицине, пусть для этого и приходилось тщательно учить чужой язык, ведь экземпляр, переведенный на японский, стоил бы еще дороже. Стандарты тут были весьма и весьма высокие. Встретившись еще в детстве с безнадежностью лицом к лицу, Джуничи больше никогда не пустит все на самотек. Его мать, которая не смогла когда-то встать на ноги из-за обычной сезонной простуды, дала своему сыну нешуточный импульс в дальнейшем пути. Когда он все-таки закончил свое обучение и получил специальное разрешение на применение целебных практик после прохождения экзамена, дела пошли в гору. Он легко заработал почтение, деньги, известность и славу. Он прослыл как тот, кто мог вылечить практически любую болезнь. Слишком возгордился, стал чрезмерно требовательным и алчным. Впрочем, такие мысли его вообще не посещали. Он был доволен своей жизнью. По крайней мере, до того момента, пока в ней не появился этот очень нехороший молодой человек. Отныне каждое будущее начинание в этом селении потерпело бы триумфальный крах. И теперь у него остался только один вариант – прибегнуть к своим связям. У Сато Джуничи есть младший брат, и он стал очень уважаемым человеком в крупном городе. Сато Яшира был главой Барёкудан или же, если по-другому, Якудза. Его группировка властвовала на большей части Окинавы, держа под своим патронажем и горный и куртизанский бизнес. Не то чтобы Сато-старший желал прибегать к подобной помощи, но разве у него был иной выбор? Сдаваться он не желал и очень сильно хотел отомстить. Однако самому ему духу напасть не хватит. Мальцу стоило преподать урок, чтобы больше не зарывался. Главное попросить здоровяков братца не перестараться. Повесив мешок с вещами на плечо, Джуничи покинул свой дом и направился к знакомому должнику, у которого сможет за бесценок арендовать лошадь. 1. Гайдзин, яб. Сокращение японского слова гайкакудзин, яб. Переводящееся как иностранец, либо как человек извне. 2. В литературе и прессе якудза или ее отдельные группировки нередко называют японской мафией или барёкудан, яб, барёкудан, насильственная группировка. 29. Темная пелена, безмерная бездна. Здесь царил первородный мрак. Густые тени клубились в чернейшей пустоши, а за всем этим наблюдали обыкновенные человеческие глаза, очи абсолютно беззащитного смертного. Неподвижный Ханаровский неотрывно следил за тем, как дымка, отринувшая любой свет, собирается в единый образ, нечеткий, неестественный, примерский. От бестелесной твари пасло астрономической и всепоглощающей ненавистью. Дай этому шанс, оно без сомнения тебя уничтожит. От него веяло смертью и гнилью, страданиями, что не поддавались счету. Хладным пламенем, чьи языки обгладывали желтые кости глупцов. Не было у этого лица, но юноша отчетливо видел злобу и только растущее стремление к разрушению. Любой демон на его фоне казался насекомым, а нечисть из мифологии – ничтожным пшиком. Никита приоткрыл рот, пытаясь пошевелиться, но все было тщетно. Он был беспомощен, прямо как и тогда. У него не было пришедшейся ему по вкусу силы. Его разум вновь захлестнула паника, а горло онемело. Он не мог даже захрипеть. Внезапно окружение приобрело краски и детали. Прихожая, привычные обои и потолок, знакомый с детства линолеум – такие родные косяки углов и хлипкая тумбочка с многочисленной обувью, а где-то за спиной новые дорога и холодильник. Все это блекло перед кем-то, кого узрел юнец. Женщина с козистыми чертами лица, такими приятными соскучившемуся взгляду волосами и глазами. Его дорогая мама и чудовище за ней. У него появились пасти глаза, но, казалось, только затем, чтобы нагнать на подростка ужаса посильнее. Эти очи были прищурены и закачаны в удовольствии, когда рот разрывался от жуткого оскала чернявых неровных клыков. Создавалось впечатление, что мать мальчишки даже не подозревала о том, что такое находится за ней. Темная лапа схватила улыбающуюся даму за тонкую, в сравнении с ней, шею. Она болезненно и утробно захрипела, пытаясь поймать желанный воздух. Широко раскрылись зенки Никиты, когда он нашел в себе силы протяжно и умоляюще возопить. «Не еет!» Юноша резко вскочил с футона, а татами под ним заунывно застонал. Абсолютно диким взглядом он оглядывался по сторонам, ища угрозу, но ничего особенного не было видно. Приевшиеся тонкие стены, сёдзи вместо окон и дверей. Настороженное лицо исказилось яростью. Ему до боли хотелось что-нибудь разорвать и растоптать. Разгоравшаяся с невиданной силой свирепость резко оборвалась раскрытой дверью. Неловкий и осторожный взгляд Акихира пересекся со взором Камисама. Неуверенно промычал он. «Камисама, да», Ханаровский сдержал облегченный выдох, однако заметно расслабился. «Вы сегодня хотели направиться домой к Накамура-сану. Я тебя понял». Парень серьезно кивнул. «Иди помоги деду, я пойду один, как скажете». В его ответе не было и капли сомнения. Обогнув Акихира, идеальное воплощение вируса спешно покинуло дом приютившей его семьи. На улице он увидел ветвистые саженцы глицинии, которые находились вплотную к дому. Для лучшего роста им обязательно была нужна какая-то опора. Вдохнув чистый воздух, молодой бог подошел к странно выглядевшей дыре, которая находилась прямо в сухом грунте. Как бы невзначай ступив на нее ногой, он стал ждать, пока вся хранящаяся внизу биомасса всосется в него обратно. Когда симбиозу человека и вируса вспомнился тот трюк, который он провернул с нервным Камануэ, то он решил применить тот в несколько иной форме. Зачем волноваться о своем, буквально, разрушительном весе, если он будет почти что нормальным? Теперь он мог не волноваться о перемещении по жилищу. Закончив с этим процессом, Никита отправился дальше по улице, встречая редких людей. В основном это были женщины, маленькие дети и совсем уж пожилые люди, потому что остальные в это время занимались своим ремеслом. Сбор улова из сетей, работа на рисовых полях, хозяйственные дела и так далее. Те немногие, что все же были способны, приветливо кланялись ему и бросали вслед благодарности. Ханаровский улыбался каждому. Его настроение после злополучного кошмара стало стремительно подниматься. Минув километр с лишним, юноша дошел до неприметного и классического, как для здешней культуры, дома. Не став стучать или кого-либо кричать, он отодвинул сёдзи и спокойно вошел, сразу же пересекаясь взором с отцом семейства. Застыв на несколько мгновений, тот стремительно поклонился и начал говорить. «Камисама, здравствуйте!» В этом тоне прослеживались трепет и мольба. «Помогите нашей с Юрика дочери, прошу вас, помогу!» Терпеливо кивнув, парень веско ответил. «Веди меня к своей дочери!» Тут же разогнувшись, мужчина практически побежал в определенном направлении, а за ним спокойно последовал и сам подросток. Это был особый случай. Если опираться на слова этого человека, то он не мог перенести свою дочь к нему, потому как при любом чрезмерном физическом контакте с ней другого человека у нее начинался страшнейший болевой приступ. Ну, имея возможность исцелить почти что угодно, парень не отказался помочь этой нуждающейся семье. Его вниманию предстала сцена. Над маленькой девочкой лет 12 нависла весьма молодая и красивая женщина. Вторая взволнованно и неустанно глядела на свою крепко и неспокойно спящую кровиночку, изредка что-то шепча себе под нос. Взволнованный отец негромко, но четко и ясно сказал: «Юрика, покинь комнату. Камисама посетил нас». Названная вздрогнула и резко вскочила, удивленно уставившись на дуэту входа в помещение. Через миг она подскочила к Никите и намертво вцепилась в него своими изящными руками, безумными глазами уставляясь в пораженные его. «Помогите ей, прошу вас, Камисама». Казалось, она была готова вот-вот расплакаться. «Помогите Мицука, Юрика». Вскинувшийся было муж был перебит на полуслове. «Само собой», кивнул улыбнувшийся результат идеального симбиоза. «А теперь прислушайся к своему мужу и покинь комнату». Могло потребоваться пользоваться своей силой, а женщине совсем не обязательно было наблюдать за такими ужасающими сценами, которые, возможно, будут происходить с ее дочерью. Неуверенно оглянувшись, она кивнула и немедленно вышла, не оглядываясь назад. Никита же неспешно сел рядом с пациенткой. «Ты не знаешь, почему она болеет?» — вопросил бог. «Нет», — покачал головой он. Мы думали, что это какая-то хворь, но Юрика будто просто увядает. У нее совсем нет жара, а ест она и вовсе за троих, однако слабость совсем не покидает ее. Хм, мальчишка нахмурился, взяв в руки ладонь больной, запустив вирус внутрь, по-прежнему сдерживая его крайнюю агрессивность. Никита организовал процесс сканирования, чтобы найти источник всех проблем. Это не заняло много времени, когда он обнаружил инородное тело около девичьего сердца. По форме оно напоминало огромного червя. В дело вступил знакомый метод с обезболиванием. Откинув глупую теорию с паразитом, Ханаровский сразу понял, в чем дело. Убрав руку, он задумался над решением, а затем обратился к молчаливому отцу. Как бы это сказать? Поразмыслив над вариантами, он выбрал максимально честный. «Сердце вашей дочери обвил демон». «Кто?» – вздрогнул он. «Демон, и что нам делать?» – недоуменно и испуганно спросил отец девочки. «Я знаю, что делать», – веско ответил юноша. «Тебе нужно лишь не мешать мне и не пугаться почем зря». Беря во внимание репутацию комиссама, мужчина сглотнул и кивнул. Нелюдь же занес руку над ребенком, а та трансформировалась, расширяя свою площадь и приобретая угольно-черный цвет с багровыми прожилками. На этот раз это были не когти, а, скорее, хваталка. Душа наблюдателя будто бы ускользнула в пятки. Одним движением и без каких-либо сомнений монструозная конечность двинулась к своей цели, пробивая кожу, плоть и ребра, чтобы добраться до вскинувшейся было твари. Было уже поздно. Та была раздавлена и мгновенно поглощена, но вот морфированная рука не покинула образовавшуюся дыру. «Что?» Шокированно вскинулся было Накамура. «Не мешай!» – вскрикнул Никита. Неуверенно и с огромными сомнениями на белоснежном лице, но тот все же остановился. Вишневые телеса бугрились, восстанавливая поглощенные вместе с людоедом части тела. Все закончилось на коже. Поднявшись и показательно оттряхнув ладони, парень победно сказал. «Вот и все, 30. Ярче счастливых родителей могут быть разве что звезды». Радостные предки Мицука были готовы бить поклоны Никите хоть до вечера, потому как, пусть результат пока и был не очевиден, ему они верили на слово, особенно после того, что отец узрел собственными глазами. Спешно распрощавшись с веселой парой, Ханаровский сейчас смотрел в определенном направлении. То, что совсем недавно было поглощено, навряд ли можно было назвать полноценным демоном. Это было нечто среднее между искусством демонической крови и, собственно, они. Этот недолюдоед вовсе не был главным и губил девчонку не совсем по своей воле. Нет, будь с него снят поводок, он бы и сам с улюлюканьем продолжил это дело, однако его все же контролировали. Червяк был неродившимся близнецом-паразитом уже несомненно настоящий, а также довольно сильной твари. Где-то на голову слабее Камануя, но все же, монстр оказался весьма труслив, а потому нелестно рожен и действовал через своего братца. Став достаточно сильным, главный из их компании овладел магией крови, частью которой еще один упырь оказался. Было забавным то, что оба чудовища, прошлое, что встретило свою кончину около дома Джира, и нынешние, друг о друге совсем не знали и искренне полагали, что это только их территория. Юноше стоило поторопиться, ведь старший наверняка уже ощутил, что младший был убит. Да и память у них общая, так что ощущение от процесса поглощения наверняка введет его в панику. Курата с самого первого мига, когда осознал собственное существование, ощутил свою ненужность. Ни родителям, ни их родителям, никому бы то ни было другому. Всю сознательную жизнь он двигался практически полностью сам, получая ничтожные подачки. Само его имя намекало на то, как к нему относилась семья. Навряд ли любящие отец и мать нарекут родного ребенка черное писание. Курату мучили вечные боли в животе, однако узнать их источник он, по очевидным причинам, не мог. Жалкий, ничтожный характером и прогнивший по извилистому пути душонкой, он видел надвигающийся печальный эпилог собственной истории в каком-то замусоренном переулке, но он отчетливо запомнил этот образ болезненно ярких сливово-алых глаз с кошачьим зрачком. Создавалось ощущение, будто этот багрянец знаменовал кровавую расправу над всяким, кто смел мешать его хозяину. Жестокий, равнодушный и такой цепкий взгляд. Тем не менее, в этом взоре промелькнуло нечто, что напоминало сочувствие. Король демонов Кибуцу Дзимудзан был для Курата эталоном, тем пиком, который он возжелал разглядеть хотя бы чуточку отчетливее. Стать сильнее, чтобы приблизиться к нему, еще лет 10, и он непременно вошел бы в состав дюжины демонических лун. Было поздно. Хлипкая мальчишеская ладонь, намертво захватив клок его длинных черных и жирных волос, а также затылок, вбивала его лицо прямо в землю. Череп, что был тверже почти любого камня в этом мире, трещал и ломался так часто, словно это была знатно подгнившая предельно тонкая фанера. Под тяжестью такого напора ему оставалось лишь хрипеть, пока беспощадный нелюдь избивал его без задней мысли, лишь с неописуемым гневом. Подросток игрался с тем, как с самым натуральным насекомым, ничтожным жуком, который достоин лишь презрения. Никита сорвался после сегодняшнего неприятного сна. Абсолютно беспомощный монстр вывернул собственные конечности назад, хватаясь теми за руку Ханаровского в тщетной попытке что-то с ней сделать. Острые когти скреблись, пытались рвать и кромсать, но это было в высшей степени бесполезно. Его мукам пришел конец лишь тогда, когда юноша остудил свой пыл. Не успевающее регенерировать месиво впитывалось идеальным воплощением вируса невероятно стремительно, а едва отлетающие кусочки плоти подцеплялись тут же ловко вылетавшими маленькими щупальцами. Парень по завершению даже улыбнулся. Ему необходимо было напомнить себе, что он все так же силен, непреодолим и неуязвим, что тот джинн был надежно связан цепями желаний, и у него не было даже эфемерного шанса навредить матушке пацана. Ха! Раздался блаженный выдох. Минуя проход за проходом, он покинул довольно большую сеть пещер, выйдя наружу в каком-то очередном хвойном лесу. Особый аромат иголок таких деревьев навевал флер спокойствия и умиротворения. Тут удивительно чистый воздух. Никите здесь нравилось.